Глава 17. Нана. Отчего-то только сейчас понимаю, что никогда не чувствовала себя независимой. Я всегда подчинялась кому-то, отчиму, сводному брату, начальству. Потом бандиты, Ольга Владимировна, и как итог, теперь мной командует кахарский принц Таир. Я никогда не была собой, никогда не поступала так, как хочу того сама. Все всегда навязывали мне свое мнение, свои желания, нереализованные мечты. Я маму очень любила и буду любить ее всегда. Она в моем сердце навечно, но... Даже она диктовала мне свои правила жизни. Сейчас Таиром я ощущаю, что моя личность и вовсе размывается, исчезает. Я теряю себя. Таир меня подавляет, он как бронепоезд несется на меня, сомнет и сотрет с лица земли. Он уже перекраивает меня, делает игрушкой для себя. Ведь изначально план был другим. И все его слова, что все делается для пользы дела, для моего здоровья, ничто иное, как пустой звук. Он просто играет мной. Вот она истина. Нана? Нана, мечтательница Нана, где ты витаешь? Бархатный голос Таира заставляет меня вздрогнуть и переключить внимание с иллюминатора самолета и пушистых облаков за бортом на этого самого мужчину, о котором секунду назад думала. Коротко улыбаюсь и пожимаю плечами. Задумалась. О чем? Смотрю на него и облизываю губы. Таир сидит в мягком кожаном кресле, как истинный хозяин жизни. Он не выглядит лениво или нагло, нет. Он выглядит властно, мощно. Как если бы передо мной сидел хищный зверь, например, лев. С виду расслабленный большой кот, спокойный. Но в любой момент опасности он в тот же миг разорвет на части. С его необыкновенными темно-зелеными гипнотическими глазами, устремленными исключительно на меня, он и является хищником. Таир ибн Мохаммед аль-Хамад кто угодно, но не жертва. И уж он точно не потеряет себя и делает по жизни именно то, что хочет и как хочет. Я думала, что всю свою жизнь подчиняюсь правилам всегда, во всем. Чего-то сейчас меня этот факт удивил, расстроил, признаюсь мужчине. «Нана, у тебя слишком беспокойный ум», — произносит Таира, прикрывает глаза. «Если ты не способна заснуть и 4 часа потратить на качественный сон, давай займемся чем-то более интересным, чем твои ненужные мысли. Слово о правилах. Они нужны, чтобы контролировать излишне думающих девушек, таких, как ты, например». Он открывает глаза и усмехается, наблюдая за моей мимикой. Отворачиваюсь к иллюминатору и слежу за облаками. «Вот что случается, когда женщине нечем заняться», — вздыхает Таир. Снова смотрю на мужчину и прикрываю глаза. Может, отстанет от меня, если притворюсь, что решила поспать. Едва мы оказались на борту небольшого самолета, который принадлежит компании Таира, и взлетели, я самым честным образом пыталась заснуть, увы. Лишь изматывающая дремота нападает. Мне будет только хуже, и как результат я начала думать. Мы сидим напротив друг друга, Таир смотрит на меня насмешливо, а я одариваю его недовольным, даже чуть надменным взглядом. Простите, Таир, что я, как и любой человек, могу мыслить, рассуждать, думать о своем будущем, произношу извительным тоном. Губы Таира чуть кривятся и расплываются в мимолетной улыбке, но тут же он снова смотрит на меня по-хозяйски. «Халид», — зовет он своего помощника. «Да, господин», — отзывается мужчина. Он сидит в кресле в соседнем отсеке. «Выйди», — приказывает ему Таир. Я вся напрягаюсь и удивленно наблюдаю, как Халид без лишних вопросов поднимается с места, идет в хвостовую часть самолета и бросает через плечо. Если что, я в баре. Мне становится не по себе. Мы остаемся совершенно одни в небольшом, но роскошном салоне самолета. Даже стюардессы сюда не войдут, пока Таир их не вызовет. Смотрю широко раскрытыми глазами, как Таир поднимается со своего места, снимает с себя пиджак, медленно расстегивает запонки и закатывает рукава рубашки до локтей, подходит ко мне и нависает надо мной. Вжимаюсь в кресло и забываю, как дышать. «Интересно, какое будущее ты себе рисуешь, моя милая Нана?» — мурлыкающим тоном произносит Таир. Сдержанно и коротко улыбаюсь мужчине, произношу едва слышно. «Спокойная, надежная, счастливая». Он качает головой, усмехается и, склонившись к самому моему лицу, говорит: «Нана, по факту ты описала болото. Это несчастье. Это утопия, девочка, поверь. Только выход из зоны комфорта способствует личному росту и саморазвитию. Ты будешь уверенной в себе тогда, когда сможешь преодолеть собственные ограничения, когда ты справляешься с вызовами судьбы, которые кажутся тебе непреодолимыми, ты становишься сильнее. И поверь мне, малышка, и счастливее. Вот что ценно, вот что действительно важно. Сглатываю и киваю, хотя я бы поспорила с ним, но да ладно. Он мужчина, да еще других убеждений. Как ему объяснить, что устаешь бояться? И что на самом деле, когда судьба бросает тебе вызовы, неплохо бы иметь сильное плечо рядом. Когда есть поддержка, все легче, но это все лирика. Тайр вдруг начинает смеяться, негромко, чуть удивленно, и потом прикасается губами к моим губам, выдыхает мне в рот. А ты ведь не в курсе, малышка, что ты упрямая, гордая, и по своей природе боец. Просто это еще не раскрылось. Спряталась в своей раковине, боишься всего. Ты не бойся, Нана. И вдруг неожиданно для самой себя запускаю пальцы в волосы Таира, притягиваю его ближе к себе и прикусываю его за нижнюю губу. Из его горла выходит утробный рык, и уже он захватывает мой рот в свой плен. Оторвавшись от меня, Таир вдруг произносит вещь, которая отрезвляет меня, шокирует и вводит в ступор. Нана, когда ты родишь, я хочу, чтобы ты стала учиться самообороне. Я не просто научилась ворваться из захвата и убегать, но и могла дать в морду любому ублюдку, чтобы тот сразу отправился в нокаут. Поняла меня? Между нами воцарилось молчание, тяжелое, пугающее. Тайр возвращается на свое место и смотрит на меня в ожидании ответа. А я в полном замешательстве. Я открываю рот и тут же закрываю. Не знаю, что сказать. Мне нужно ответить, что, конечно, сделаю так, как пожелает мой господин и повелитель. Я не могу так сказать. Не могу просто отвечать то, что он желает слышать. Я должна понимать, для чего это все. Вы меня пугаете, произношу наконец. Лучше ты напугаешься сейчас, набоишься как следует, смиришься с этим фактом и, наконец, возьмешь эмоции и чувства под контроль. Сделаешь так, как я говорю, Нана. Заметь, это не приказ, а совет. Я могу отказаться, подняла одну бровь. Нет, ответ меня не удивляет. Но хотелось убедиться, что Тайр снова создает иллюзию выбора. В Лондоне я буду встречаться с братом, его зовут Сайлас Ибн Мохаммед Аль-Хамад. Он третий ребенок в семье, рассказывает Тайр и трет подбородок, словно не уверен в чем-то или чего-то опасается. Решил браться почти всех его средств, и теперь Сайлас жаждет встречи со мной. Теперь ясно, чего опасается принц, точнее, кого. Я на его месте тоже хотела бы пообщаться, произношу с усмешкой и ерзаю в кресле. Как-то не нравится мне весь этот разговор. Тайр становится мрачным, взгляд его темнеет, и смотрит он на меня так, будто навел на меня дуло. Я вздрагиваю, вжимаюсь в кресло. Кажется, не это он желал услышать. Сайлас — подонок, Нана. Он похож на Кастета, который тебя шантажировал, и на его хозяйку Ольгу. Эти мрази заманили тебя в ловушку, обвели вокруг пальца. Нажились на тебя, наивной девочке, говорит Таир, и теперь я впиваюсь взглядом в мужчину. Мой брат такой же, Нана. Только, поверь, во много раз хуже. Стоп, что вы сказали? В каком смысле тот мужик, как вы назвали его, Кастет? Тот, что шантажировал меня? Да, Костя Костяков, кличка Кастет, кивает Таир. Его хозяйка Ольга, произношу шепотом, по спине пробегает гадкий холодок. «Ольга Владимировна?» Таир усмехается. «Нана-то действительно поверила в ее благочестивые намерения? Твой сводный брат продал тебя этим нелюдям. Брата для мести можешь не искать, его кончили. А тебя взяли в оборот. Качественно прессанули. Сделали так, чтобы у тебя не осталось выхода. Невозможность продать квартиру или взять займ. Даже знакомым твоим создали проблем, чтобы тебе отказали в деньгах и так далее». Подставную коллегу подсунули, припоминаешь? У меня начинает кружиться голова от осознания, что меня действительно качественно обвели вокруг пальца. Пальцами цепляюсь за подлокотники кресла, прикрываю глаза и ощущаю, что меня начинает трясти. «Господи!» — шепчут мои губы. Я вдруг понимаю, что конченая дура. Мне нужно было обратиться в полицию, прокуратуру, заявить хоть на телевидении о своей беде, а я дебилка. Мне казалось, что я попала в безвыходное положение, я реально потеряла способность ясно мыслить. Еще живы те чудовищные воспоминания, когда все затянуло пеленой отчаяния, страха, даже ужаса. удары от вымогателей, их страшные слова и обещания превратить мою жизнь в ад. Я пыталась не падать духом, и помощь Ольги действительно восприняла как возможность, как ресурс, с которым я обрела точку опоры. Но, оказывается, я добровольно прыгнула в трясину мрака, и теперь мне не выбраться из этого болота. Роняю лицо в ладони и издаю горький всхлип. Раздается длинный раздраженный вздох Таира, и он говорит: «Нана, только не нужно разводить сырость. Можешь даже порадоваться, что оказалась со мной, и та дрянь не предложила твою кандидатуру какому-нибудь извращенцу или работорговцу, например, моему братцу». Издаю нервный смешок и сдавленно шепчу: «Да, Тайр, вы облагодетельствовали меня». «Твой сарказм неуместен», — Нана равнодушно произносит мужчина. «Прошу, не будь столь пессимистичны». Убираю руки от лица, вытираю редкие слезы и качаю головой. «Понимаю, просто я должна принять новую реальность. Вот и все. Это довольно сложно, когда твоя жизнь радикально меняется, сложно принять вот здесь». Легонько ударяю себя в область сердца, а потом касаюсь пальцами виска со словами: «И здесь. По сути, Тайр, я ваша рабыня, так ведь? Сосуд для вашего ребенка и кукла для утех. А теперь вы говорите, что я стану игрушей для битья. Мои слова полны горечи. Ваша семья непростая, я понимаю, что там много разногласий. Меня будут пытаться убрать, верно? Вашей семье не захочется, чтобы у вас появился ребенок. У тебя будет охрана, она и сейчас есть, но я ее усилю», — заявляет категорично Таир. «А когда я рожу, меня могут просто убить, избить, покалечить», — сжимая плечами, надломленно произношу, глядя в глаза принца. «Просто как показательный пример для вас, чтобы сделать вам гадость, я ведь не совсем дура, Таир, и уже начинаю понимать, что именно меня ждет». Он подается ко мне, отцепляет пальцы в замок и, рассматривая мое лицо, говорит жестко, резко: «Это очень хорошо, что ты осознаешь всю серьезность ситуации. Потому я и хочу, чтобы ты беспрекословно выполняла мои требования. Не как хозяин и рабыня, а как босс и подчиненная. Воспринимай наши отношения именно в таком ключе, договорились?» Хмурю брови, осторожно интересуюсь: «Таир, вы ведь не отпустите меня? После рождения ребенка я останусь вашей?» Он молчит долго. Молчание густое, вибрирующее, дыхание Таира слишком медленное, спокойное. Лицо Таира — камень, он будто застыл, даже не моргает, лишь смотрит на меня. Наконец он говорит, и его слова звучат как приговор: «Ты сама ответила на свой вопрос. Ответ верный, Нана». Я шумно выдыхаю, потом чувствую сильную сухость во рту, хватаю бутылку с водой, выпиваю почти половину, а потом говорю: «Между нами заключен договор. Я должна выносить и родить ребенка. Точка, жирная». «Верно», — усмехается Таир, — «но поверь, Нана, когда родишь, ты сама не захочешь от меня уходить». Темно-зеленые глаза Таира смотрят на меня с безудержной яростью. Но ярость направлена не на меня, я понимаю это, когда слышу его слова. «Ты верно сказала. Ради гадости мне тебя могут убить, покалечить, это так, Нана». Он вдруг берет меня за руки, чуть сжимает мои пальцы и произносит: «Я смогу защитить свое. Если ты со мной, ты будешь жива, сыта, защищена. Секс тоже входит. А без меня ты окажешься на дне. Причем очень быстро». Смотрю на принца, и мной овладевает невыносимое чувство тревоги. Моя жизнь больше никогда не будет прежней. И будет ли у меня эта жизнь? «Что скажешь?» — улыбается он мне. «Не могу понять, что во мне вы такого особенного нашли и увидели», — теряюсь в догадках. «Я не особо талантлива, не отличаюсь особыми умственными способностями или редкой красотой. Но вы что-то буквально вцепились в меня. Почему?» Он пожимает плечами, вдруг улыбается мне открыто и по-настоящему и признается: «Сам не знаю. Тянет к тебе. Понял это, когда ты сбежала». Ответ содержательный, конечно. Только я хорошо помню его слова о любви. Таир не из тех мужчин, кто влюбляется один раз и на всю жизнь. Он просто играет в любовь. Когда надоест, бросить свою игрушку, в лучшем случае. Так, лучше не думать о плохом. Воображение у меня хорошее, сейчас представлю самый ужасный ужас. Что стало с Костетом и Ольгой, меняя тему? Эрх мыкает и говорит: «Не забивай свою голову всяким мусором. Просто знай, больше они никому не навредят». Понятно. Отправились к братцам. Но жалости я не чувствую, ее у меня нет и по отношению к сводному братцу. из-за которого я теперь по уши в этом дерьме.